Кино 1:8. Итак, натянув зашитую майку, Федя поехал в детсад. Уже издалека заметно было за низкой зеленой изгородью мелькание пестрой детсадовской толпы. А человек 7 сидели прямо на заборчике, свесив ноги на улицу. И, конечно, завопили. «Едет Федя на велосипеде! Едет Федя на велосипеде!» Степка выскочил встречать. За ним появилась известная своей занудностью Элька Лохматюк. Сообщила. «А Степу сегодня ставили в угол». «За что?» «А он дразнился на Дениса Копырина». «Как?» — строго спросил Федя Степку. Но ответила опять же Элька. «А вот так. Ты иди все прямо-прямо, впереди помойная яма. Погляди в ту яму вниз, там сидит дурак Денис». «Между прочим, я бедничать стыдно», — сказал Федя Эльке. А Степку сурово спросил. «Я тебе для этого, что ли, утром устное творчество рассказывал?» «А это и не то вовсе, я сам придумал». «Ты переделал то, что про Бориса. Это свинство». «А Денис первый задразнился. Опять грузди о бабке. А потом засунул мне под майку песочный шиш». «И что вас мир не берет?» — с досадой сказал Федя. «Все время грызетесь да царапаетесь. Зверята и те дружнее живут в зоопарке на площадке молодняка». «На них же воспитательша не орет каждую минуту». «Катерина Станиславовна, мы поехали!» — крикнул Федя воспитательша через изгородь. Велел Степке сесть на багажник, и они покатили по краешку щербатого асфальтового тротуара. Улица Хохрякова была спокойная. Улица библиотек, поликлиник, детсадов, небольших контор, которые располагались в бывших купеческих и дворянских жилищах. Никто не ругался на мальчишек, едущих там, где место для пешеходов. Степка потряхивался на багажнике и недовольно молчал, обидевшись на свинство. Потом все-таки спросил. «А ремень сделал?» «Сделал. Потерпи до дня рождения». «Лучше подари заранее, тогда я буду дольше радоваться. А то неинтересно, когда все подарки за один раз». «Ладно уж», — согласился Федя, потому что в Степкиных словах была логика. А Степка вдруг поинтересовался. «А где ты майку разодрал?» «Было дело». «Ух!» Федя тормознул и хлопнул себя по животу. «А марки-то?» Степка пожелал узнать, что случилось. «Потом расскажу». Федя домчал его до своего двора, тормознул у подъезда. «Шпарь домой, скажешь, что я поехал к одному знакомому. Я у него новые марки забыл. Скоро вернусь. На лифте не езди, а то застрянешь. Топай пешком». И Федя рванул на улицу Декабристов. Но через квартал он сбавил скорость. От нерешительности. Подумал, хорошо, если окно открыто, и она по-прежнему сидит на подоконнике. А если не так, что делать? Стучать в дом, спрашивать о девчонке, про которую не знаешь даже, как зовут? Может, ну их эти марки, а? Не, жалко. И, по правде говоря, не только в них дело. Почему-то хочется вернуться к тому дому. Сама девчонка Федю не интересовала. Даже лицо не вспомнить. Запомнилось лишь, как поднимала к губам костяшки и дула на них, будто обожгла. В общем, ничего привлекательного. Не надо думать, что Федя вообще не заглядывался на девочек. Приходилось уже и влюбляться. Ну, Зойка Волошина в 4 классе — это, конечно, была детская игра в тайную любовь. А вот в этом году, когда в их классе появилась Настя Шахмамедова, дочка вернувшегося из Польши офицера, Федя сладко млел от нежности, глядя на нее. Другие мальчишки тоже на нее заглядывались, но Федя не ревновал. Настя со всеми держалась одинаково, весело и чуть насмешливо. На физкультуре она лучше всех крутилась на перекладине и брусьях и не скандалила, как другие семиклассницы, что Георгий Максимович заставляет их заниматься в короткой форме, в купальниках. Весной она раньше всех девчонок стала ходить в гольфах, с открытыми смуглыми коленками, и вся была смуглая, точеная, и казалась Феде похожей на хрупкую певучую скрипку. Так он однажды и видел ее во сне, в образе девочки-скрипки, которую надо отыскать в таинственных подвалах города и расколдовать. Томился, искал, зная, что в случае удачи наградой будет необыкновенная музыка. А бывали и другие сны, от которых он просыпался с колотящимся сердцем и капельками пота на лбу. И зарывался лицом в горячую подушку, мучаясь тайным стыдом и страхом. Но в снах случается такое, чего никогда не бывает наяву. А наяву шло все как полагается. Сперва случайные разговоры, потом... «Ты читал «Марсианские хроники», Брэдбери?» «Неужели не читала? Давай зайдем ко мне, я тебе дам». Затем два билета на приезжую клоунаду «Мими кричи». А конец тоже обыкновенный. «Извини, Федя, сегодня я ужасно занята». И отвратительного вида хлыщеватый девятиклассник Потапов, который ждет ее на углу. К счастью, страдания прекратились в середине мая, когда Настиного отца с семьей опять срочно перевели куда-то. Недели две еще дотлевала печаль воспоминаний, а потом стало некогда. Экзамены. Федя знал, что с нынешней незнакомкой ничего такого не будет. И тянуло его к тому дому с палисадником непростое желание увидеть ее, а неясная подсказка, что должно произойти событие, что-то интересное. Это было как предчувствие в снах про город, потому что Садовая и улицы рядом с ней, и ваза в окне, и новая колокольня, выросшая над заборами, это ведь тоже частичка города. Или хотя бы намек на него. Окно оказалось открыто, но девочку Федя там не увидел. Остановился у знакомого палисадника, нерешительно брякнул звонком, потом еще. И тогда она выглянула. Не удивилась. «Ты за марками приехал? Иди сюда». Федя опять перебрался через палисадник. Девочка протянула конверт. «Я почти сразу спохватилась, но ты так быстро уехал. Извини, я заглянула, он не заклеенный. Думаю, а вдруг там что-то важное, тогда надо догонять». «Да ну, ерунда», — пробормотал Федя. «А ты марки про знаменитых людей собираешь?» «Только про моряков. У меня тема — флот. Еще искусство. Ты не интересуешься?» Это он просто так сказал. Неловко было сразу обрывать разговор. «Нет, я марками не занимаюсь», — вздохнула она. «А чем? Фотографией?» — вспомнил он. «Чуть под колесо не загремело, когда фотоаппаратом целилась куда-то». «Это не фотоаппарат, а кинокамера». «Такая маленькая?» — удивился Федя. «Да», — оживилась девочка. «Экран называется. Такие в 60-х годах делали. Хочешь посмотреть?» «Камеру?» «Ну, то, что она снимает. Как получается?» Федя видел, что ей важно не само знакомство, а просто хочется показать свою работу. И любопытно было взглянуть. Получалось, что и правда, событие. Но он сказал. «Да ну, куда я с великом-то? И вообще...» «Велосипед во дворе оставишь», — объяснила девочка и добавила просто, с неожиданной догадкой. «Ты стесняешься, наверное. Не бойся, дом никого, кроме меня, нет». Федя почесал ногу о ногу и повел Росинанта в калитку. Квартира оказалась необычная, с изразцовой печкой, с лепным узором на потолке вокруг люстры. Окна высокие, но не широкие, со старинными ручками из синего стекла. Феде всегда казалось, что интересно жить в таком вот доме, который помнит многие поколения и где много старых вещей, книг и кресел, в которых сидели еще прабабушки и прадедушки. Девочка усадила Федю как раз в такое вот кресло с потертой кожей и завитушками, а сама притащила два одеяла и стремянку. Стала цеплять край одеяла за гвозди над окном. «Давай помогу», — неловко сказал Федя. «Да я уже. Я привыкла». Наступил полумрак, в котором отчетливо светился забинтованный локоть. Девочка поставила на стол небольшой пузатый аппарат с катушками. Умело заправила ленту. Потом вдруг засмущалась. Видно было даже в полумраке. Неловко, по-мальчишке как-то переступила плетеными сандалетками. «Вот. Это я зимой снимала». В проекторе вспыхнули щелки. Заурчал мотор. Луч уперся в лист ватмана, пришпиленный кнопками к обоям. побежали по яркому экрану точки и царапины. И вдруг соединились в название разнокалиберные буквы. «Тик-так» или «Маленький сон». Федя увидел заснеженный двор, малышей с лопатками и салазками. Потом забор со снеговыми шапками на столбах. Вдоль забора брел закутанный малыш лет 5. Присмотрелся к чему-то в сугробе, присел, начал раскапывать снег. Вытащил старый, видимо, выброшенный кем-то будильник. Крупным планом появилось на экране лицо малыша, довольное, конопатое. Весело глядел он из-под кудлатой шапки, радовался находке. Потом пацаненок этот, уже без шубы и шапки, оказался в комнате, где шевелила зеркальными шариками елка и качали маятник старинные часы. Из их окошечка разок выглянула кукушка. Малыш расстелил на столе серую бумагу, притащил плоскогубцы, молоток, отвертку и принялся чинить будильник. Сперва побрякивал им и слушал, потом стучал молотком и, наконец, начал потрошить. Свистнула наружу пружина. Множество шестеренок, винтиков и всяких железок посыпалось на бумагу. Причем таких, каких в механизме будильника и быть не могло. Но это даже смешнее, потому что кино ведь сказка. Малыш озадаченно заскреб в затылке. Попробовал было приладить внутрь одну детальку, другую, потом махнул рукой, отошел, забрался в кресло, кажется, в то самое, которое сейчас было под Федей. Сперва он сосредоточенно думал, видимо, о том, как все-таки починить будильник. Потом устроился головой на подлокотнике и прикрыл глаза. Уютно уснул, свесив ноги и уронив с них большие домашние шлепанцы. Наверное, мамины. Вот тут-то и началась у колесиков, гаек и прочей металлической мелочи своя жизнь. Сначала выкатилась шестеренка. К ней, словно туловище к головке, пристроилась гибкая цилиндрическая пружинка. Снизу у пружинки веером развернулась юбочка из блестящих планок. Появились длинные суставчатые ножки и ручки. И получилось, что это девочка. Лица, конечно, не было. Ну, какое у шестеренки лицо? Но движения были чисто девчоночьи. Словно балерина, девочка на цыпочках прошлась туда-сюда, присела, выпрямилась, метнулась в сторону и в страхе схватилась за голову. И было отчего. Всякие медные и железные штучки из груды деталей выползли на середину кадра и образовали механическое чудовище. Появились лапы с когтями, суставчатый хвост, рогатая голова с челюстями из длинных зубчатых планок. А внутри туловища поворачивались колеса и шестерни, двигались рычаги и балансиры. Машинное страшилище пульсировало и хотело есть. Оно двинулось к маленькой балерине, сжавшейся от страха. Тут бы ей и конец, челюсти распахнулись. Но неведомо откуда выкатилась гайка. У нее появилось тело из короткой дырчатой полоски, ручки-ножки. По повадкам явно мальчишка. Он вооружился шпагой из иголки и щитом из подвернувшейся тут же пуговицы. Мальчишка, скорее всего, принц, отдал страшилищу фехтовальный салют, и пошла у них война. Ух, и сражались. Дракон дрался лапами, лязгал челюстями, колотил хвостом. Хитро рассыпался на части и складывался опять, прыгал на противника. Но мальчишка ловко увертывался и так трахал зверя шпагой, что от того уже навсегда отлетала одна железяка за другой. И хотя кино шло без звука, Феде казалось, что он слышит звон и грохот боя. В конце концов, принц с головой гайкой вставил клинок поперек драконьей пасти, и чудовище уже не могло захлопнуть ее. Замотало башкой и жалобно подняло передние лапы. Мальчишка пинками подогнал его к пустому корпусу будильника. Дракон развалился на детали, которые одна за другой попрыгали в будильник. Тот захлопнулся и встал на ножки. Принц шагнул к балерине. Та засмущалась, ручки опустила. Мелко засеменила прочь на цыпочках. Мальчишка догнал ее, взял за руку, вскинул голову гайку, ожидая чего-то. На стол сел бумажный голубок. А для принца и балерины это был целый самолет. Они вскочили в него, недолго думая. Голубок взмыл и полетел мимо люстры, мимо елки, клюнул спящего малыша в нос и пропал. Малыш смешно сморщил конопатую переносицу, открыл глаза, выскочила опять из часов и несколько раз открыла клюв кукушка. На столе заподпрыгивал, затарахтел язычком под блестящей шапочкой звонка сам собой починившийся будильник. А под елкой улыбался большой ватный Дед Мороз, видимо, волшебник. Девочка выключила проектор, откинула на окне край одеяла, прижала его стулом. Щурясь, Федя сказал вполне честно. «Здорово интересно. Я даже в настоящем кино не видел, чтобы мультик из таких вот железных деталек». «Это я случайно придумала, когда будильник раскопала». «Тут ведь каждый кадрик отдельно снимался, да?» «Ну, там, где фигурки, конечно». «Ох, наверное, долго это, да?» «Возилась целый месяц. Ну, зато интересно». «Отлично получилось», — опять похвалил Федя. «А еще какие-нибудь фильмы есть?» «Ну, погоди, есть 5 выпусков». «Да я про твои говорю». «Есть немного, но не такие, а вроде хроники. Я ведь только прошлой осенью заниматься этим начала. Раньше дедушка увлекался. Давно. Он умер, когда меня еще на свете не было. А все это хозяйство 15 лет лежало в чулане. И камера, и проектор, и монтажный столик. И всякое другое. Я однажды увидела и думаю, дай попробую». «Трудно было сперва». «Если фотографировать умеешь, то не очень. Я маленько умела. Да и справочники на любителя есть». «Ну, покажи еще что-нибудь». Опять замелькал экран. Центральная площадь Устальска, громадная новогодняя елка, снежные фигуры, качели-карусели, ледяные горки, толкотня, веселье, куча мала в конце ледяной дорожки, а с горки подъезжают все новые любители потолкаться-поваляться. Двое мальчишек, большой и поменьше, в одинаковых кроличьих шапках, тоже съехали с горы, и старший ловко дернул младшего в сторону, чтобы тот не угодил в свалку. «Стой!» — завопил Федя. «Это же мы! Я и Степка!» Фильм остановился. Экран слегка потускнел, изображение замерло. «Точно! Степка и я! А еще где-то Борис недалеко!» «Да надо же! Вот встреча, да?» «Да! А я и не видел, что кто-то нас снимает!» «Ну, конечно, такая толкотня!» «Странно как-то», — сказал Федя. «Среди летней жары настоящую зиму смотреть. И как ты сам в снегу...» Он даже поежился, будто повеял январским холодом. Потом вдруг сообразил. «Значит, мы с тобой не в первый раз встречаемся?» «Ага», — почему-то смутилась она. «Выходит, не первый». «И не познакомились все еще», — слегка насупленно проговорил Федя. «Звать-то как?» «Меня? Ой, Оля». «А меня? Ой, Федя», — засмеялся он, ощутив неожиданную легкость. Оля засмеялась тоже и спросила. «А Степка кто? Братишка?» «Племянник». «Дядя Федя». «Ага, меня иногда так и зовут, дядь Федор, как в мультике «Каникулы в Простоквашино». «Может, мне тебя тоже так звать?» Федя дурашливо обиделся. «Ну, погляди, похож я на дядю. Тот в кино хозяйственный был, солидный, а я...» «А ты говорил, что перестраховщик?» — поддела Оля. «А перестраховщики, они тоже солидные, предусмотрительные». «Ну, это когда как. Показывай дальше». Досмотрели ленту про зимние веселья. Федя спросил. «А сейчас ты про что снимаешь? Ну вот сегодня, когда...» «Когда ДТП?» — засмеялась опять она. «Я просто ветки над забором снимала. И как за ветками далеко башня, а по забору кошка идет». «Но меня-то ты, надеюсь, не сняла?» — вдруг испугался он. «Как я кувыркался! И потом...» «Думаешь, до того мне было? Я решила, что ты убился». «Ну, если каждый раз убиваться...» — — с облегчением проговорил Федя. «А кошка тебе зачем? Для какого фильма?» «У меня летнее задание. В школе работы нет, наша Маргарита Васильевна и говорит. Пускай каждый сам себе дело для летней практики ищет. А ты, Ковалева, сними кино «Наш город летом», а осенью на классном часе покажешь. Потому что я в классе уже тик-так показывала». «А какое будет кино? Просто так, виды всякие?» «Не всякие. Тут главное кадры хорошие снять. Можно ведь снимать по-разному. Скажем, если просто вид с берега, то это одно. А если сквозь травинки, когда они в капельках дождя, то уже будто сказка». «Ага. Надо так сделать, чтобы все увиделось как бы по-новому, да? И город такой загадочный». «Правильно. Ты понимаешь. Главное — нужный ракурс. В одной книжке написано, чтобы увидеть необыкновенное в обыкновенном». «Точно. Они говорили об одном и том же». И, радуясь этому пониманию, Федя едва не сказал о вазе, на которой синяя картина с городом. Но сдержался все-таки, словно излишняя откровенность могла сломать что-то хрупкое. Он только заметил сочувственно. «Трудно ведь это, искать хорошие кадры, да?» «Ну, конечно. Да и не всегда получается, как хочешь. Пока снимаешь, кажется, что прекрасно, а проявишь, посмотришь, хоть плачь. А еще очень важно смонтировать как надо. Монтаж кино — это вообще самое главное». Оля увлеклась, такая разговорчивая сделалась, не похожа на прежнюю, стеснительную. Видно, нечасто ей приходилось говорить о любимом деле с тем, кому интересно. А Феде и правда было интересно. В нем словно кто-то раскручивал пружинку события. Он сказал: «Небось, куча пленки в отходы идет». «О, конечно. А главная беда, что достать ее почти невозможно». «Подорожало?» «Да не в том дело. Такую вообще сейчас не выпускают. Камера-то старая, 1:8. «Ну, я в этом ничего не понимаю». «Ну, смотри, пленка узкая, как лента на магнитофоне. 8 миллиметров. Раньше ее специально делали для кассетных камер камы и экран. А сейчас только 2:8. То есть пленка шириной 16 миллиметров, но снимают на нее в 2 ряда. Сперва по одному краю, потом по другому. А после проявки разрезают вдоль специальным резаком». «А если до съемки разрезать? В темноте, чтобы не засветилось. И зарядить в твой экран?» «Так я и делаю. Только морока ужасная. Но и эта пленка тоже редко продается. Все больше супер для новых камер. Она тоже 2:8, но на ней перфорация другая, помельче. И не подходит». «Всюду дефицит», — посочувствовал Федя. И тут разговор замялся. Чтобы не получилось долгого неловкого молчания, Федя спросил: «А тот мальчик, что с будильником снимался, твой брат?» «Нет, это наших знакомых мальчик, Андрюшка. У меня брата нет, мы с мамой. Ой, а вот она, кажется, пришла». В прихожей хлопнула дверь. «Ну, я пойду тогда», — стесненно сказал Федя. «Постой, мама не съела ни одного человека, не бойся». «Лёлька», — раздался густой голос, — «ты дома, душа моя?» «Мы тут, кино крутим, иди к нам». Одеяло на одном окне было откинуто, и Федя разглядел Олину маму сразу, с порога. Она была худая и высокая, с длинным складчатым лицом, густыми светло-желтыми волосами, наверное, крашенными. В ушах качались цыганские серьги-полумесяцы. Узкое зеленое платье переливалось, как змеиная кожа. «Здрасте». Федя неловко выбрался из кресла. «Это Федя», — бодро сообщила Оля. «Мы познакомились на улице, когда я чуть не сыграла ему под колесо. Потом он бинтовал мне локоть и забыл у нас марки, и приехал за ними. Я показывала ему свои ленты». «И небось, уморила человека?» Олина мама смотрела на Федю, как на вполне знакомого. Зелеными, спокойно веселыми глазами. И он ощутил освобождение от всякой неловкости. Проговорил с дурашливой виноватостью: «Ну, дело не в марках, я все равно бы приехал. Преступника всегда тянет на место, где пролилась кровь его жертвы. «Много пролилось-то», — обеспокоилась Олина мама. «Да не слушай ты его. Я сама виновата, на гвоздь наткнулась. И не здесь это было, а на Садовой». И тогда вдруг Федя сказал. «Оль, а помнишь, там недалеко такой длинный дом? На спуске. А в крайнем окне ваза с синим городом». «Конечно. Я на нее часто смотрю». «Вот бы ее снять для твоего фильма. В самом начале. А потом уже виды нашего города. Ну, понимаешь, вроде как перекличка. Сказочный город и наш». «Федька», — выдохнула она. «А ведь это в самом деле. Главный стержень фильма может из этого получиться. А я смотрела-смотрела на нее, и даже в голову не пришло. Ты только сейчас догадался». «Раньше у меня знакомых кинооператоров не было». Олина мама спросила. «Есть хотите? Я вам гренок с яичницей нажарю». «Ух», — спохватился Федя. «Нюхай», — велела Оля. «Не отказывайся». «Да я бы и не отказался. Правда, потому что не обедал», — бесстрашно признался Федя. «Хорошо ему здесь было». «Но я от дома уехал только на минуту. Сейчас там уже переполох. Тут поблизости нет телефонной будки». «У нас дома телефон есть», — обрадовалась Оля. Федя никак не ожидал, что в этой квартире, где уместнее был бы граммофон с трубой, имеется телефонная связь. Аппарат, кстати, оказался под стать дому и мебели. Висячий, с деревянной ручкой на трубке, с двумя чашечками звонков. «Его еще мой дедушка ставил, после войны. И до сих пор работает лучше нового. Крепкие вещи в старину делали». Телефон и в самом деле работал отлично. Мамин голос будто рядом. «Федор, это ты? Где тебя носит?» «А меня не носит. Я у одной девочки. Ну, заехал на минуту, и пришлось фильмами заняться. Крутим их тут». «Господи, да какое видео? Она сама снимает, по заданию школы». «Как это я при чем?» Он весело глянул на Олю. «Я помогаю. Это, консультирую». «Не, недалеко, на Декабристов». «Ничего себе недалеко», — сказала мама. «Чтобы через час был дома. А то катаешься где-то, а Степку одного домой отправил. А он в лифте застрял. 15 минут сидел». «Какая балда, а? Я же ему русским языком велел. Иди пешком». Мама сказала, что вот придет отец и разберется, кто там у них балда. «И не носись, как на гонках, понял?» Когда Федя повесил трубку, Оля сказала. Опять с какой-то скованностью. «Слушай, а может, ты правда мне поможешь?» «Как?» «Ну, при съемках. Понимаешь, хорошо, если будет не просто город, а как бы со своим героем, который ходит и смотрит город глазами этого человека». «Меня, что ли, снимать хочешь?» «Да. Я в классе кого только не просила. Все на лето разъезжаются. О, а ты, может, тоже уезжаешь?» «Не-а», — с удовольствием отозвался Федя. «У родителей отпуск осенью будет. Меня, естественно, собирались в лагерь запихать, но я отбился». «Так значит, договорились?» «Ну, какой из меня артист?» «Нормальный будет артист. Не Гамлета ведь играть». «А снимать научишь?» «Конечно. Ой, только хватило бы пленки. У меня всего 5 катушек осталось». На кухне трещало масло, и доносился оттуда восхитительный запах.